Ангелина. Зубодробильный текст какого-то недоделанного рэпера разрывал барабанные перепонки. Оля оказалась права. Большинство ребят со съемочной площадки отдыхали сегодня здесь. Настроение окончательно испортилось, стоило увидеть Эда. Он развалился на диване, выстрелив в меня взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. «Лина, рад тебя видеть!» — жизнерадостно поздоровался Боря. «Что тебе принести из выпивки?» Я отрицательно покачала головой. «Извини, я не пью». «Тогда прошу за стол. Начинается новая партия». Сосед проводил меня к дивану, усаживая на единственное свободное место. К несчастью, оно оказалось напротив Эда. «Мы играем две партии, компании по 4 человека. Отыграли следующие, и так до бесконечности, пока будут желающие. Победитель загадывает желание проигравшему. Все просто. Поехали!» «Класс! Давайте карты!» — счастливо взвизгнула Олька. Участниками новой партии оказались они с Борей и мы с Эдом. Сказать по правде, мы с братом все детство резались в подкидного дурака, и я частенько оставляла Феликса с носом, поэтому чувствовала себя спокойно. Отыграю две партии и вернусь домой отдыхать. Машинально подняла голову и отпрянула. Эд смотрел в упор. В его янтарных глазах отражалось такое желание, что у меня во рту стало очень сухо. Скомкала край подола. Так откровенно разглядывать просто неприлично. «Эд! Эд! Не тормози, мужик! Твой ход!» Проорал Боря другу на ухо, и только тогда, нервно пожевав губу, тот посмотрел на двух валетов. «Отбиваю», — выдал безэмоционально. Первая игра пролетела довольно быстро. Брэд Питт загадал проигравшей Оле поцеловать 5 открытых мест у него на теле. Покачала головой, глядя на то, как подруга принялась с наслаждением облизывать нашего соседа. Она заливисто хихикала, забравшись на мужчину верхом. Розовый язычок Молли искусно порхал по гладко выбритым щекам, спускаясь на крепкую шею парня. Кудряшка стянула с Бори майку, принимаясь ласкать его грудь. Даже несмотря на работающий на полную катушку кондиционер, в комнате становилось очень жарко. Краем глаза заметила, как Эд фалангой большого пальца потирает петличку на джинсах. Щеки запылали под натиском его безумного взгляда. Осталось продержаться еще чуть-чуть. «Хватит лизаться!» — сухо отчеканил стритрейсер, затягивая все глубже в водоворот прищуренных янтарных глаз. «Сдаем карты по новой!» Эд механически перетасовывал колоду, блуждая остекленевшим взором по моему лицу, так откровенно смотрел, что внизу живота появилась пульсация. На всякий случай свела бедра вместе. Он выглядел голодным и, кроме шуток, мог накинуться на меня прямо здесь. «Атас!» — опустила ресницы, плотнее сведя пересохшие губы. «Эд, поздравляю!» — широко улыбнулся Боря. «Ты победил!» «Ничего подобного. Я еще не победил». Выдал утробным трескучим голосом, обжигая импульсами раскаленного желания, исходящими от мощного тела. Между ног стало очень тепло. В мозгах варили кашу. Я ощутила полнейшее смятение просто от одного непоколебимого прямого взгляда. «Да что за чертовщина!» «Бес!» — зловеще откликнулся внутренний голос. «Интересно, кто проиграет в этот раз?» — хихикала подруга, утыкаясь губами в щеку Брэда Питта. «Только не проиграть! Только не проиграть! Только не проиграть!» — светилась огромная неоновая надпись на периферии сознания. Вторым вышел Борис. Мы с Молли переглянулись. Пальцы, сжимавшие карты, дрожали. «Нет, о господи!» — прошептала, понимая, что мне нечем отбить. По позвоночнику скатилась капелька пота. Между ног бушевал пожар. Я медленно подняла голову с вызовом, заглядывая ему в лицо. Глаза мужчины загорелись. Он облизнулся, пряча победоносную улыбку между чувственных губ. «Я вышла, а Геля проиграла!» — захлопала в ладоши Олька, выводя из транса воплем апачей. «Загадывай желание, мужик!» — насмешливо бросил Борис. Напряженное тело сковало зноб. 5 минут в моей власти, со связанными руками, в отдельной комнате», отчеканил сосед, проведя ребром ладони по гладко выбритой щеке. Впервые видела его без трехнедельной растительности. «Что?» — изумленно возразила, когда до меня наконец дошел смысл сказанных слов. «Ты шутишь?» «Так и знала, что она струсит», — язвительно рассмеялась змея Аня у Эда за спиной. «Эта девчонка только делает вид, что ни черта не боится, а на самом деле она жалкая трусиха. Давайте-ка все вместе пожалеем нашего глупенького ангелочка. Эй, ребята, вы слышали?» «Заткнись!» — меня трясло от гнева. «Чего ты там загадал? 5 минут в твоей власти? Да плевать! Пусть это будут худшие минуты в моей жизни!» Поднялась на ноги, гордо расправив плечи. Эд поднялся следом. Мой взгляд уперся ему в грудь. Мужчина обогнул стол и, не говоря ни слова, вложил мою руку в свою загрубевшую ладонь и сжал ее с такой силой, что ноги начали отказывать. Мы зашли в битком набитую комнату, которая, очевидно, была его спальней. «Народ, разойдись!» — рявкнул, не глядя на меня. Вот только смотреть было вовсе не обязательно. Я и так прекрасно чувствовала, что творится у парня на душе, и боялась до чертиков. К моему удивлению, ребята гуськом двинулись к выходу. Сердце ухнуло в желудок. От страха и предвкушения не могла нормально вздохнуть. «Что он собирается делать?» «Господи, что он собирается со мной делать?»